и очутилась в Вильнюсе, в мирном городе, в 7 утра. Повторяю, пахло дымом, небо было низкое, стоял легкий туман, в храме звонили. Я шла счастливая, вся дрожа после теплой кабины. И тут мне и встретилась эта женщина лет 50, скромная, аккуратно одетая, в платочке. Я знала, что тут надеяться на гостиницу нечего, и спросила ее, где здесь гостиница. Так голодный нищий спрашивает, а где здесь можно достать хлеба? Она все сразу сообразила. Небогатая женщина в платочке и на плохом русском языке очень любезно ответила, что в гостиницах сейчас мест нет. А если я хочу, то она отведет меня к себе. Вот тогда. Это небывалый случай даже в гостеприимной России, как где-нибудь в Туле, где можно зимним вечером спросить у двух девочек, кто бы мог мне сдать койку на ночь. И тут же девочки ведут тебя к себе домой и стелют раскладной диван, на котором ты будешь спать рядом с одной из девочек. После тихого ужина, когда за столом соберется вся семья, отец, бабушка, двое деток. А мама их только что умерла. Тут, под этой неяркой экономной лампочкой, среди бедной мебели. И щемит сердце от того, как просто и доверчиво девочки мне отдали половину дивана. И тут то же самое. Ранним-ранним утром эта литовская женщина в платке приводит тебя в свою квартирку. Это половина верхнего этажа, практически чердачное помещение двухэтажного домика. Небогато, чисто, вопиюще небогато, только самое необходимое. Никаких уютных мелочей, ненужного семейного скарба типа статуэток, кувшинчиков, салфеток, подушек, флакончиков, фотографий в рамках, цветов в горшках. Пусто. Все-таки аскеты эти литовцы. Тебя поят чаем с сухариками, подсовывают масленку и сахарницу, тебе дают ключ и сообщают данный адрес. Затем ты идешь в город, ходишь под дождем среди чужих прекрасных домов старого города, в оживленной, нарядной, хорошо одетой толпе, дамы в шляпках. Заворачиваешь в редакцию литературного журнала, где главный редактор Альгис Балтакис беседует с тобой о своем выдающемся и самом архаичном в мире литовском языке, который родня санскриту. Есть еще какие-то селения в Индии, в горах. Там говорят на почти литовском о чудеса. Но это все присказки. Он знает, что ты тут недаром, и ты преподносишь главному редактору свои совершенно ему ненужные тексты на русском. Он берет, не сомневаясь, спрашивает, оставлен ли обратный адрес. О боги! Он не знает, что ты есть запрещенный автор у себя дома. Это идет 1973 год. Два рассказа в журнале «Аврора» за 1972 год. «Рассказчица» и «История Кларисы». Все. Первой книге суждено появиться только через 15 лет. Он ничего не знает и берет эти рассказы. Но не гарантирует ничего, заранее извиняясь. И через 3 месяца тебе в Москву приходит перевод, опять-таки, с извинением, что рассказы напечатаны в литовском журнале для женщин. 32 рубля! Господи! Да, я сидела в кабинете главного редактора после недели пути пешком, в грузовиках, в «Жигулях», на мотоциклах и в свадебном автобусе, где все были веселы и безумно радушны, пели мне битый час литовские песни, и я им пела что-то цыганское, они умилялись до назойливости. После ночевок